Глава 10. Планета Идиллия. Военная база Эспера-1. В кабинете командующего объединенной группировкой проходило импровизированное совещание, инициатором которого стал Айвен Тайрелл, представитель корпорации Глоботек, создавший репликантов. Группа контроля, прибывшая в столицу Идиллии, постоянно мониторила состояние и действия искусственных солдат, составляя скрупулезный отчет для своего и армейского руководства. Причиной волнения господина Айвена Тайрелла стало решение выпустить репликантов в город. Едва узнав об этом, он тут же побежал к командующему, держа перед собой планшет с данными, словно древнеримский легионер свой щит «Скутум». Выслушав сбивчивую речь ученого, командующий недовольно поморщился и вызвал к себе командира бригады «Командос» и командиров обоих батальонов репликантов. «Репликантов нельзя выпускать в город!» — горячился Тайрелл. «Эти изделия...» «Солдаты», — поправил его полковник Стражинский, командующий бригадой. Это сбило корпората с толку. Запнувшись, он несколько секунд недоуменно таращился на полковника, а потом спросил. «Простите, что?» «Солдаты. Не изделия. Впредь будьте добры называть моих подчиненных именно так», — обманчиво мягко сказал полковник. «О-о-о!» — Тайрелл почесал подбородок. «Хорошо. Итак, эти солдаты созданы исключительно для боевых действий. От и до. Выпускать их в город, где они могут воспринять как агрессию любое резкое движение в их сторону — огромный риск. Но сломают пару грабель», — равнодушно пожал плечами майор Савин. «Остальным наука будет. Я, к примеру, тоже не люблю, когда в мою сторону руками машут. Так что теперь? В город не выходить?» Судя по тому, как изменилось лицо Тайрелла после слов майора, ученый склонялся именно к такому варианту. Савин, не скрывая удовольствия, полюбовался на его гримасу и махнул рукой. «Да успокойтесь вы, право слово. Отдадим приказ, и репликанты станут избегать насилия даже в случае прямой угрозы жизни». «Да как вы не понимаете?» — всплеснул руками Тайрелл и сунул планшет под нос комбату. «Изделие RS-355-085. Вот смотрите, тут полностью все данные мониторинга его состояния. Обратите внимание на эти строки». «Ну, сжег кучку яйцеголовых в их же лаборатории», — равнодушно пробежал взглядом по данным майор. «Крайне эффективно, избежав траты боекомплекта, и что?» «Вот», — Тайрелл ткнул в ряд цифр, — «в этот момент ваш сержант испытал удовольствие». «Он просто любит свою работу», — мрачно пошутил Савин. «Вы издеваетесь?» — возмутился Тайрелл. «Вы сами их так запрограммировали», — напомнил командир 2-го батальона майор Хилл. «Репликанты испытывают удовольствие от хорошо проделанной работы. Что вас не устраивает?» «То, что сержант — единственный из группы, у кого в тот момент возникли данные эмоции». «Потому что он был единственным, кто сделал это», — парировал Стражинский. «Тайрелл, что вам не нравится? Те, кого вы называете изделиями, действуют согласно заложенной в них программе, если так уместно говорить. И тут вы начинаете возмущаться результатом работы ваших же коллег. Лично меня действия сержанта RS-355-085, как и он сам, устраивают полностью». «А его поведение в ангаре и столовой?» — напомнил Тайрелл. «У вас было бы точно такое же», — отмахнулся Стражинский. «Сержанта спровоцировал на скандал лейтенант Дюран, пользуясь своим служебным положением. Неудивительно, что у RS-355-085 испортилось настроение. И, к слову, я полностью поддерживаю выговор, сделанный им туземные обслуги. Личный состав приходит в столовую, чтобы спокойно поесть, а не служить развлечением. Что-то еще, господин Тайрелл?» Ученый тяжело вздохнул, без слов дав понять, что отчаялся доказать что-то дубоголовым солдафоном. «Нет», — он забрал планшет у Савина. «Но я подам вам, господин командующий, 2 рапорта. О том, что возражаю против решения выпускать репликантов в город, и о том, что сержант RS-355-085 рекомендуется к списанию в связи с нестабильным психическим состоянием, о чем оповещу свое руководство». «Хорошо». Командующий, до сего момента молча следивший за перепалкой, кивнул. «Господа офицеры, проведите с личным составом тщательный инструктаж по поведению в городе и недопущению актов насилия в отношении гражданских. Господин Тайрелл, я благодарен вам за внимательность и серьезное отношение к должностным обязанностям. Все свободны». Планета Идиллия, город Эспера. Бронетранспортер замер, откидывая кормовую аппарель. «К борту!» — скомандовал Чимбик, хлопая по замку страховочных ремней. Репликанты дисциплинированно ссыпались на землю, сходу формируя строй. «Равняйсь! Смирно!» — машинально командовал Чимбик, одновременно оглядывая местность. Колонна остановилась у парка на окраине жилого района, где командос должны были встречать гиды из числа идиллийцев. Буйная растительность парка напомнила сержанту инженерные заграждения. Настолько плотно рос кустарник между деревьев. Чимбик машинально прикинул, что продраться сквозь такую природную ограду без помощи инструментов среднестатистическому человеку проблематично, если вообще возможно. Проложенные среди пышной зелени пешеходные дорожки выглядели тоннелями, уходящими в таинственную полутьму. От размышления о причудах местной флоры сержанта отвлекла группа идиллиек, идущих к репликантам. «Они тут и правда все красотки», — не удержался от восторженного комментария Блайз. «Блайз, заткнись!» — автоматически рыкнул Чимбик, крайне недовольный нарушением дисциплины. «Разговорчики в строю!» И, круто развернувшись, замер в ожидании. Облаченные в броню репликанты недвижимыми статуями замерли у боевых машин. Лишь отсутствие личного оружия и боекомплекта подсказывало, что это не войсковая операция, а увольнение. Шедшие мимо идиллийки удивленно рассматривали необычных туристов и растерянно переговаривались между собой. Чимбик недовольно поморщился и посмотрел на указание, выданного часом ранее гражданского коммуникатора. Активированное приложение для туристов указывало направление и расстояние до кома гида, приставленного к его группе. Согласно получаемым данным, аборигенка не спешила, сокращая расстояние прогулочным шагом. Ее неторопливость раздражала Чимбика. Сержанту не нравилась эта идиллийка и затея командования. Он хорошо помнил их с Блайзом знакомство с гражданским миром и предвидел множество плохих и очень плохих исходов вечера. Но его, Чимбика, никто не спрашивал, а потому он со все нарастающим раздражением ожидал не слишком спешившего гида. Несмотря на то, что репликантам приказали провести в городе строго определенное время, сержант неосознанно торопился поскорее выполнить задачу. Как можно в ускоренном темпе имитировать отдых личного состава, он, правда, не представлял. Опыта в этом деле Чимбику не доставало. Сержант гадал, всем ли достались такие нерасторопные сопровождающие или не повезло только ему. Судя по беспечному виду местных, всем. Дворняги, будто сговорившись, прогулочным шагом неспешно расходились по своим группам. Наконец Чимбик заметил идущую в его направлении идиллийку. Ничего примечательного. Та же сиреневая кожа, что и у остальных, разве что волосы бледно-розовые заплетены в сложную прическу. При виде длинного платья и обуви на каблуках сержант пришел к неутешительному выводу, что скорость передвижения отделения будет крайне невысокой. «Веселого вечера!» — очевидно поприветствовала его идиллийка. «Я Талика Варес, ваш гид». «Да, будет весело», — недружелюбно отозвался сержант. Открыть забрало Чимбик и не подумал. Тщательно отрегулированный уровень инфразвука превратил его фразу в пугающее обещание. К некоторому удовольствию сержанта идиллийка инстинктивно отшатнулась. Вскинув ладонь к виску, Чимбик представился. «Сержант РС-355-085, мэм». На скрытом забралом шлеме лице репликанта играла злорадная улыбка. Все это благополучное стадо непуганных гражданских вызывало у Чимбика необъяснимое раздражение. И то, что стоящая перед ним женщина чувствовала это, почему-то особенно радовало сержанта. Несколько секунд Талика растерянно рассматривала выстроившихся перед ней репликантов и, вероятно, уже жалела, что вообще пришла. Чимбик подспудно ожидал очередного тупого вопроса в стиле местных. «Чем вам помочь?» Или «Что вас так разозлило?» Но гид сумела его удивить. «Куда вы хотите пойти, сержант РС-355-085?» — спросила идиллийка. «Достаточно просто, сержант». Чимбик немного повысил уровень инфразвука. «Если позволите, мэм, мы хотели бы поужинать». Тут Чимбик был искренен. Репликантов отправили в увольнение до приема пищи. На инструктаже майор Савин сообщил, что поесть они могут в городе в любом заведении туристической зоны. Оплата безналичная. Достаточно приложить выданный гражданский браслет-коммуникатор к сенсору кассового аппарата или кому официанта. «Тогда нам в ту сторону», — указала Талика на одну из вымощенных цветной плиткой дорожек. «Следуйте за мной». Реакции на инфразвук к некоторому разочарованию сержанта она больше не выказывала. «Направо!» — словно на плацу скомандовал Чимбик. «Правое плечо вперед! Шагом марш!» «Вы предпочитаете, чтобы я сама рассказала что-то об идиллии или у вас уже накопились вопросы?» — спросила гид, все так же раздражающе, неспешно шагая рядом с Чимбиком. «Сами, мэм», — отозвался Чимбик, отключив инфразвук. Отсутствие видимой реакции Делейки испортило развлечение. «Интересующие меня вопросы находятся вне вашей компетенции». Он перехватил ее взгляд, направленный на обрубок руки Брауни, прикрытый лишь наплечником и в верхней части рукава, и спросил, не скрывая злости. «Вас смущает раненый, мэм?» Ответом ему был спокойный взгляд Эделийки. «Нет. А вас, сержант?» «Меня злит, когда на него пялятся», — прямо заявил Чимбик. В этот момент ему было глубоко наплевать, что скажет командир, если Эделийка сообщит о неподобающем поведении репликанта. Им приказано имитировать увольнение, а не строить из себя забаву для аборигенов. Никто не смеет безнаказанно таращиться на раненого брата Чимбика, и он об этом позаботится. Сержант уже мысленно прикидывал, как можно запугать местную без применения мер физического воздействия, когда Эделийка ответила. «Меня бы подобное тоже злило». И, как ни в чем не бывало, продолжила путь. Готовый ко всему, кроме согласия, Чимбик от неожиданности растерялся. «Рад, что мы друг друга поняли», — справившись с удивлением, сказал он. «Я тут как раз за этим», — едва заметно улыбнулась Талика. «Мне объяснили, что у вас мало опыта общения как с эделийцами, так и с людьми. Собственно, это практически все, что мне сказали. Если захотите, я по мере сил расскажу о принятых на нашей планете нормах поведения». Чимбик покосился на отделение. Репликанты шли молча, дисциплинированно, не встревая в разговор сержанта. Даже Блайс соблюдал тишину, а это немалый подвиг с его стороны. «Мы на отдыхе». Заблокировав шлем, Чимбик вышел на канал отделения. «Можете говорить». «Садж, а ты с ней не слишком круто?» Ожидаемо первым подал голос Блайс. «Нет», — отрубил сержант. «Дворнягам надо сразу указывать границы дозволенного». Эделийка обернулась, будто могла слышать их разговор, чем неожиданно напомнила Эйнджелу. Это вызвало новый приступ раздражения у сержанта. Злился он в основном на себя. Как можно сравнивать Эйнджелу с этой дворнягой? Эйнджелу, прошедшую череду кошмаров. Эйнджелу, всегда понимавшую Чимбика, его Эйнджелу. С этой. В словарном запасе репликанта не нашлось подходящего эпитета, но тут он вспомнил, как Савин называл гидов «говорящие головы». Оскорбительное прозвище как нельзя лучше подходило сопровождающей. Культура и уклад идиллии довольно серьезно отличаются от прочих. Так что для удобства как горожан, так и гостей планеты, гостиницы и основные туристические объекты удалены от жилых кварталов. Перемещение по городу гостям никто не ограничивает, но, по крайней мере, первое время рекомендую за пределы туристической зоны не выходить. Информация не несла особой ценности. Репликантам и так запретили покидать туристический квартал. Сержант не сомневался, что в случае выхода за разрешенную территорию дежурная группа получит тревожный сигнал, а сам нарушитель — дозу транквилизатора от медблока брони. «Для удобства разные зоны города отделены друг от друга скверами и парками», — продолжила гид. «Разумно», — одобрил Чимбик. «При бомбежке такая планировка сильно затруднит распространение пожаров». Сорвав с дерева лист, репликант размял его в пальцах и продолжил. «Растительность с высоким содержанием жидкости трудно зажечь, сыграет роль дополнительного барьера. Плюс строения довольно далеко друг от друга отстоят», — подал голос Брауни. «Жаль только, что простреливаются насквозь», — добавил Запал. Оглянувшаяся Эделийка смотрела на них растерянно и удивленно. «Возможно, это тоже играло роль при планировке», — сказала она. «Но речь шла скорее об удобстве гостей планеты, которые могут случайно покинуть пределы туристической зоны. Людям первое время не слишком уютно в обществе эмпатов. Но скоро прибудут гости, в присутствии которых будет не слишком уютно уже эмпатам», — мрачно пошутил Сверчок. Блайс бросил на него короткий взгляд и поспешил перевести тему, спросив. «Мэм, разве туристами занимаются не эмпаты?» «Эмпаты», — кивнула Талика. «Только прошедшие подготовку для общения с инопланетниками». «Какую подготовку?» — преисполнился подозрений Чимбик. «В основном по сглаживанию культурных различий», — улыбнулась Талика. «К примеру, мы учимся контролировать мимику. Сами понимаете, у эделийцев выражение лица всегда соответствует чувствам. Зачем притворно улыбаться, если все и так знают, каково тебе на самом деле? У туристов это тоже первое время вызывает дискомфорт». Чимбик невольно сравнил железный самоконтроль Лоррей и то, с каким откровенным любопытством таращились на репликантов эделийки в столовой. Вспомнил лица техников-ополченцев, контраст был разительный. В отличие от собратьев, Талика вела себя достаточно спокойно и сдержанно. Приятная перемена, Стоило признать, что к организации туристического бизнеса идиллийцы подошли толково. «Еще нас обучают, например, контролировать эмпатию», — продолжила идиллийка. «Неподготовленных людей часто шокирует и пугает такой контакт». «Разумно», — признал Чимбик, вспомнив собственное знакомство с эмпатией. Сержант не мог предсказать, как поведут себя его братья при незнакомом воздействии. С учетом того, что живое оружие по природе своей отвечало на все агрессии, проверять не хотелось. Да и сам Чимбик 3 месяца назад чудом не убил Лоры. Если бы не приказ доставить пассажира к живыми, он бы принял самое простое и очевидное решение — ликвидировать источник неизвестного воздействия. Это стало бы самой большой ошибкой в жизни Чимбика. Нет, это стало бы самой большой ошибкой за все время его функционирования, ибо жизни у РС-355-085 никогда и не было. Вслед за воспоминаниями пришла мысль, что он, вероятно, слишком предвзят и опять лишает сам себя чего-то нового и хорошего. Сержант оглянулся на свое подразделение. Братья шли строем с закрытыми забралами шлемов. Образцовые отдыхающие, ничего не скажешь. «Расслабьтесь», — посоветовал братьям Чимбик. «Если уж нам приказали отдыхать, нужно ловить момент». «Ты здоров?» — участливо поинтересовался Блайс. «Сверься с показаниями медблока. Мне кажется, у тебя жар». «Хорошо». Губы сержанта едва заметно дрогнули в тени улыбки, надежно скрытой забралом шлема. «Все отдыхают, а Блайс заступает на дежурство». «Эй, так нечестно!» — возмутился Блайс под общий смех. Даже Талика, не слышавшая разговора по закрытому каналу группы, улыбалась. «Садж», — отсмеявшись, спросил Запал. «А как это отдыхать? Что мы должны делать?» «То, что сами хотите», — встрял Блайс. Ни один из репликантов не повернул головы, но Блайс почувствовал, как на нем скрестились взгляды собратьев. «Что хотим?» — шокированно повторил Запал. После рассказов Блайза мысль о том, что репликант может делать нечто, выходящее за рамки приказов и служебных обязанностей, уже не казалась такой революционной. Да и недавние послабления подготовили психику искусственных солдат к выходу за привычные рамки, но до сих пор не Запал, ни остальные репликанты из отделения Чимбика не примеряли на себя столь странную мысль — делать то, что хочешь. Большинство из них до сих пор так и не нашли применения личному времени. А тут целый вечер и непонятный приказ имитировать дворняк в увольнении. Знать бы еще, чем они в этом самом увольнении заняты. «Я бы поел», — в гробовой тишине канала подал голос Сверчок. Остальные согласно угукнули, радуясь знакомому и очень приятному времяпрепровождению. «Никого не напоминает, а, Садж?» — весело спросил Блайс. «Заткнись!» — привычно отозвался сержант, хорошо понимавший растерянность братьев. «Поедим, осмотримся и решим, что делать дальше. Слона едят по кусочкам». «Садж, а что такое слон?» Плотный напоминающий лабиринт кустарник сменился ухоженным газоном, и репликантам открылся вид на туристический сектор. В сгущающихся сумерках ярко горели огни увеселительных заведений, по цветной брусчатке гуляли люди самого разного вида. К некоторому удивлению Чимбик заметил и серокожих бейджинцев, и жителей Тиамат с их татуированными лицами. Несмотря на начавшуюся войну, союзовцы выглядели довольными жизнью. «Мэм!» Чимбик прервал гида, как раз начавшую перечислять увеселения, которые могла предоставить гостям туристическая зона столицы. «Я вижу жителей враждебных планет. Это в порядке вещей?» Вопрос удивил Иделийку, но сержант не был уверен, что именно послужило причиной растерянности Талики. Может, она не обращала внимания на представителей Союза в этой мешанине чужаков, а может, у жителей мирной планеты слово «враждебный» вызывало то же недопонимание, что и слово «слон» у репликантов. «У нас всегда было много гостей из других колоний», — пожала плечами гид. «Думаю, если им разрешили посетить планету, они не представляют угрозы. А может, это граждане идиллии, переехавшие сюда задолго до начала конфликта». Объяснение удовлетворило Чимбика. Но замеченных представителей Союза он на всякий случай отметил в такблоке как условно враждебные цели. «Получается, людям тоже не рекомендуют покидать пределы туристической зоны?» — оглядывая разношерстную толпу, спросил идиллийку Блайс. «Первое время — да», — ответила та. «Некоторые особенности нашей культуры шокируют неподготовленного человека», — продолжала Талика. «Какие именно, мэм?» — полюбопытствовал Запал. На его неискушенный взгляд идиллийцы ничем особенным не выделялись среди толпы прочих дворняг. «В нашем обществе все просто и открыто», — с улыбкой пояснила гид. «Меньше условностей и окольных путей. К примеру, если идиллиец испытывает сексуальное влечение к кому-то и ощущает взаимное желание, то просто подойдет и предложит провести вместе время. Представителям других культур это кажется диким и аморальным. Для того же самого на разных планетах существуют весьма причудливые ритуалы, хотя все они направлены на удовлетворение того же сексуального желания. Поэтому для посещения туристического квартала идиллийцам нужен пропуск. Получить его можно, сдав небольшой тест на знание принятых в разных культурах норм приличий, необходимый для того, чтобы случайно не оскорбить гостя». «Забавно», — сказал Брауни на общем канале отделения. «Дворнягам тоже нужно учиться общаться друг с другом». «Какие еще различия между туристическими и жилыми кварталами, мэм?» — спросил Чимбик. «На этот вопрос сложно ответить. Туристическая зона неоднородна и делится на кварталы. Квартал для семейного отдыха, как и деловой, не слишком отличается от обычного городского. Допуск туда получают только прошедшие аттестацию идиллийцы. А вот в квартал удовольствий вход свободный. Запрет только для несовершеннолетних». «Почему?» — любознательно уточнил Запал. Ответом ему стал растерянный взгляд Талики. Ей понадобилось время, чтобы понять, что очевидное для людей могло быть тайной для искусственных солдат. «Потому что до определенного этапа взросления им нужны другие развлечения», — попыталась объяснить идиллийка. «Почему?» — озадачился Запал. «Существуют некие ограничения досуга по возрастам?» «Что-то вроде того», — помедлив кивнула гид. «Наш биологический возраст составляет 10 земных лет», — забеспокоился Запал. «Наше пребывание здесь не нарушает никаких законов». Ошарашенный вид идиллийки вновь напомнил Чимбику Эйнджел. Ее тоже когда-то поразила эта информация, но сержант до сих пор не понял, почему, и не стал упускать шанс заполнить пробел. «Что вас так удивило, мэм?» — спросил он. «Кто бы ни учил гидов владеть мимикой, до работорговцев Эдема им было далеко». Чимбик без труда видел потрясение на лице Талики. «Вы же еще совсем дети», — прошептала она, переводя взгляд с одного шестиокого забрала шлема на другое. «Мы полностью сформировавшиеся взрослые особи», — с нотками оскорбленности в голосе возразил Сверчок. «Мы на пике физической формы и признаны годными к несению службы, мэм». Судя по лицу Талики, аргументы ее не убедили. «Почему эта информация вызывает у вас такую реакцию?» — снова попытался понять сержант. «Потому что нельзя так поступать с детьми». Впервые за время их знакомства Талика повысила голос. «Нельзя!» «Мы не дети, мэм», — напомнил Чимбик. «И даже не люди. Мы имущество Доминиона Земли, мэм». Идиллийка закусила губу и сглотнула. Наблюдавшему за ней сержанту показалось, что Талика испытывает чувство вины. Не понял только за что. «Мэм, мы собирались поужинать», — напомнил он. «Да, конечно». Тихо выдохнула идиллийка, повернулась и зашагала в сторону ярких вывесок. «Садж!» — Запал вышел на приватный канал. «Меня все интересует. Если дворняги так берегут свое потомство, прописывают неприкосновенность детей в войнах, то почему нас учили делать все наоборот? Приоритетные цели — места скопления детей, беременных». «Потому что штатские дворняги — лжецы!» Зло скривился Чимбик, вновь вспомнив, как Эйнджела умело обличала притворство и вранье пассажиров лайнера. «Говорят одно, думают другое, делают третье. Они пишут законы и сами же изобретают способы их нарушать. Они вообще много врут». «Принял». Запал замолчал, обдумывая услышанное. Отделение репликантов монолитным инородным телом рассекало пеструю толпу. И местные туристы с интересом смотрели на бойцов в броне, а те, в свою очередь, разглядывали праздно шатающихся дворняг. «Существуют еще какие-то ограничения в туристической зоне?» — задал вопрос идиллийке Диего. «В семейном квартале запрещено применение феромонов», — ответила та, но уже без прежней улыбки. «В деловом и оздоровительном только с предварительного согласия туристов. Наркотические вещества разрешено использовать только в квартале удовольствий. В семейный запрещено проходить в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. У вас отсутствует запрет на изготовление, распространение и употребление наркотических веществ?» — уточнил Диего. Служа в противодиверсионном батальоне, он получил базовые знания относительно законодательства Доминиона, потому подобная вольность в одном из миров государства его озадачила. «Запрета нет, только ограничения», — пояснила Талика. Мы считаем, что каждый волен распоряжаться своей жизнью так, как пожелает. Табуированное становится лишь желанием. Ограничение оборота наркотиков повышает их цену, это становится выгодным бизнесом. Наркоторговцы стремятся подсадить на свой товар как можно больший процент населения. У нас такие препараты продаются в специальных магазинах, где можно получить исчерпывающую консультацию. Тяжелые наркотики, наносящие непоправимый вред здоровью, продают после прохождения небольшого информационного курса, разъясняющего последствия приема. Принимать их разрешено в специальных зонах или у себя дома. И они пользуются популярностью? Нет, покачала головой Талика. На идиллии принято заботиться о здоровье, так что легкие наркотики в основном пробуют в молодости, когда ищут новых впечатлений. Разве не понятно, что наркотики наносят вред организму? Вслух удивился Брауни. Одно дело слышать об абстрактном вреде, а совсем другое — видеть голограммы с последствиями, получить описание собственной жизни с конкретными диагнозами. Мы специально платим наркоманам из реабилитационных клиник, чтобы молодежь могла испытать рядом с ними состояние ломки. Мало кто после инфокурса решается на что-то, кроме легких стимуляторов и органических препаратов. «Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих», процитировал услышанную недавно поговорку Чимбик. «Да», — согласился Запал, — «умными этих дворняг назвать сложно». Заблокировать шлемы в этот раз репликанты не сочли нужным. «Дворнягами вы называете людей?» — покосилась на них Иделийка. «Да, мэм», — кивнул сержант. «Почему?» «Потому что вы получаетесь в результате неконтролируемого спаривания», — объяснил Чимбик. «А как вы называете тех, кто рождается в результате строгой селекции, к примеру, на планетах работорговцев?» В памяти сержанта всплыл Эдем, рабский аукцион, безжизненные глаза бейджинки, рассказ Батлера о воспитании Лорей, перемазанные кровью Эйнджела и Свитари. «Ты все еще считаешь, что уродство — это отметины на лице?» Вслед за воспоминаниями пришла ярость, дикая, безрассудная. Какое право эта говорящая голова имеет рассуждать о том, чего никогда не видела? Она, всю жизнь проведшая в сытом, благополучном мирке. «Рабы», — вслух сказал Чимбик, сдерживая рвущийся наружу рык. «Таких людей называют рабы. Я прав, мэм». Последние слова он буквально выплюнул, сдерживая желание ударить Иделийку, чтобы та хоть немного прочувствовала несправедливость и боль, наполнявшие мир, настоящий мир, а не эту витрину для богатых идиотов. Талика отшатнулась. И репликанты ощутили страх, чужой страх. Незнакомые с проявлениями эмпатии братья Чимбика растерянно замерли, осмысливая необычные ощущения. А сам сержант на миг будто вернулся в прошлое. Он словно наяву увидел лес и перепуганную связанную Эйнджелу, и ее ужас перед фигурой в броне. Плечи сержанта опустились. Злость стремительно отступала, оставляя после себя ощущение пустоты и горечи. «Похоже, это типичная реакция эмпатов на меня», — тихо сказал он. «Брат, успокойся», — раздался в наушниках голос Блайза. «Ты чего?» Сержант молча мотнул головой. «Мы собирались поесть», — напомнил он странным, словно надтреснутым голосом и пошел прочь, вынудив остальных нагонять. «Это что было?» — потрясенно спросил Брауни. «Эмпатия», — тоном знатока пояснил Блайз. Репликанты мгновение молчали, переваривая новые впечатления, а затем Сверчок сказал. «Да, теперь я понимаю разумность ограничения подобного в туристической зоне. Я как контуженный». «Не ты один», — отозвался Диего. «А чего Садж сорвался?» «Не знаю, но если сержант будет и дальше так себя вести, мы останемся без гида», — глубокомысленно заметил Запал. «И без увольнений», — добавил Блайз. «И без сержанта», — вставил Брауни. «Это меня куда больше беспокоит». Блайз расстроенно вздохнул. Он хотел помочь брату, но не понимал, как. «Это все Дюран», — неожиданно заявил Сверчок. «Садж такой после той ссоры с лейтенантом в ангаре». «Точно», — согласился Блайз. «Надо как-то успокоить Саджа», — задумчиво произнес Брауни. «Но как?» «Придумаем», — уверенно заявил Блайз. Подхватив под локоть толком не пришедшую в себя Иделийку, он сказал. «Простите, мэм, для Саджа тема работорговли неприятна». Лицо женщины вновь приобрело виноватое выражение. «Простите, я не должна была вступать в эмпатический контакт. Это недопустимо и непрофессионально с моей стороны. Если захотите, я вызову кого-то себе на замену». «Не надо», — — поспешно возразил Блайз. «Да и сержант тоже будет против. Вы ему явно понравились». «Я ощутила что угодно, кроме симпатии», — грустно призналась Талика. «Для первой встречи с Саджем это нормально», — успокоил ее Блайз. «Ага. Главное, что вы ее пережили», — пошутил Диего. «Значит, точно понравились». «Может, вы расскажете мне о темах, которые не стоит поднимать в вашем присутствии?» — попросила Эделика. «Увы, мы практически ничего не знаем о вашей культуре». «У нас нет никакой культуры, мэм», — несколько удивился Блайз. «Вам разве не сказали?» «Так не бывает», — покачала головой Талика. «Любые разумные образующие сообщества перенимают чужую культуру или порождают собственную. К примеру, то, что вы называете людей дворняками, — это часть вашей культуры». Рассуждения Делики озадачили репликантов. До этого момента никто из них даже не задумывался о таком явлении, как собственная культура. «Я всегда считал, что живу по уставу и правилам внутреннего распорядка», — задумчиво протянул Запал. «Аналогично», — кивнул Сверчок. «А устав считается за культуру», — полюбопытствовал Брауни. «В каком-то смысле, наверное», — неуверенно протянула Эделийка. «Но разве слово «дворняги» уставное?» «Никак нет, мэм. Это жаргон», — ответил Диего. «Подобные термины и сокращения облегчают передачу данных, сокращая время переговоров и повышая их информативность». «Это и есть часть культуры», — пояснила Талика, время от времени бросавшая взгляды на идущего в отдалении сержанта. «Язык и жаргон отражают особенности сообщества. Вы, к примеру, не отождествляете себя с рожденными естественным образом, судя по презрительности слова «дворняги». Даже противопоставляете, ставите себя выше». «Но так и есть», — с ноткой самодовольства подтвердил Блайз. «Мы — результат работы генетиков, выбравших лучшее для того, чтобы мы идеально соответствовали своему назначению». «Это и есть часть вашей культуры», — резюмировала Талика. «Нам туда». Она указала рукой в сторону небольшого двухэтажного здания с кольцевой галереей по внешнему краю. «Подходящее место, чтобы поужинать». Встретившая репликантов у входа, Эделийка-администратор и глазом не моргнула при виде шести фигур в броне, словно подобные посетители заявлялись в ресторан ежедневно. Пока она говорила с Таликой, Чимбик и Блайз кратко объяснили братьям правила поведения в пунктах общественного питания. Особо они отметили, что нужно заказывать двойные порции, поскольку стандартные рассчитаны на дворняк и слишком малы. Улыбчивый официант провел репликантов в кабинет на галерее, откуда открывался прекрасный вид на квартал и парковую зону. С интерфейсом электронного меню репликанты освоились быстро, а вот разнообразие блюд ввергло их в растерянность. Блайз, раздувшийся от чувства собственной важности, давал пояснения и рекомендации менее опытным братьям. Чимбик же смотрел на веселящуюся толпу внизу и вспоминал проведенный с Энджелой вечер на лайнере. Воспоминание согревало душу, и сержанту казалось, что над ухом вот-вот раздастся ее голос. Он задумался, что бы Энджела сказала об этой планете. Да, Лорей и сами родом с идиллии, но даже скромного жизненного опыта Чимбика хватало, чтобы понять, он видит ложь и притворство. Репликант успел узнать жизнь достаточно, чтобы понимать... Так не бывает. Не бывает всеобщего счастья и вечного праздника. Где-то скрыта грязная изнанка, спрятанная от глаз туристов, трущобы, преступники, тюрьмы. Мысли вновь вернулись к прошлой операции. Исправившееся было настроение мгновенно испортилось. Сон никак не желал забываться вновь и вновь, заставляя сержанта задумываться о содеянном. И словно этого мало, Чимбика угораздило сесть рядом с Таликой. Вышло это случайно, сработала многолетняя привычка, выработанная на эгиде, где место сержанта за общим столом находилось у прохода. Потому Чимбик пропустил вперед солдат и лишь потом заметил, что свободные стулья за непривычным круглым столом остались лишь рядом с Эделийкой. Соседство не радовало. Чимбик мрачно подумал, что плохое настроение в последнее время стало его привычным состоянием. Казалось, те крохи радости, что были в его жизни, остались в теплой ладошке Энджелы. И сержант уже не особенно надеялся, что когда-то снова окажется рядом с ней. Как они с Блайзом ни старались, им не удалось обнаружить и следа Лорей. Ни в одном из доступных им отчетов, ни в одном подслушанном разговоре не упоминали никого похожего. Ни сестер-близнецов, ни агента эмпата, ни случаев применения феромонов. Блайз даже наладил контакт с некоторыми дворнягами-военнослужащими, но и тут его ждало разочарование. Сержант вздохнул и посмотрел на Эделийку. По ее лицу Чимбик видел, как мучительно для эмпата его компания. Да, ее мимика действительно была не столь выразительна, как у прогуливающихся мимо аборигенов, но репликанты легко ее читали. Талейке явно приходилось нелегко в обществе Чимбика, но она старательно делала вид, что все в порядке. Как Эйнджела когда-то. Разве что Лоррей куда лучше скрывала чувства. От воспоминания на Чимбика нахлынула тоска. Неужели он и впрямь превращается в чудовище, рядом с которым невыносимо находиться? Тоска, как и все прочие чувства, тут же трансформировалась в злость, и сержанту отчаянно захотелось кого-нибудь убить. Талика вздрогнула и едва заметно покосилась на него. «Мэм», — Чимбик вздохнул, — «я знаю, какое впечатление произвожу на эмпатов. Для нас всех будет лучше, если вы перестанете сдерживать свои привычные реакции, в том числе и вербально». «Вы уверены?» — полным сомнения тоном спросила Эделийка. «Я бы не хотела обидеть вас неосторожным словом». «Не волнуйтесь, мэм», — успокоил ее сержант, решивший, что Талика боится физической расправы. «Нам запрещено причинять вред гражданским, находясь в увольнении». Судя по удивлению на лице Талики, мысль о возможности насилия до этого момента она даже не рассматривала. «Я имела в виду возможность еще больше испортить вам настроение», — призналась она. «Но этот приказ, признаюсь, успокаивает». «Эффективнее меня самого никто мне настроение не испортит», — чистосердечно ответил Чимбик. В сопровождении робота-тележки вернулся официант. «Простите», — начал он и похлопал ближайшего репликанта по плечу. Что он хотел сказать, так и осталось загадкой, потому что Запал уже схватил тронувшую его руку и вывернул в болевом захвате. В тот же миг все ощутили острую боль в кисти, а из глаз Талики брызнули слезы. «Отставить!» — рявкнул сержант. Ошеломленный произошедшим, Запал подчинился раньше, чем осознал, что произошло, а осознав, растерянно спросил по закрытому каналу. «Разве я поступил неверно, Садж?» Чимбик помедлил с ответом. Он смотрел на баюкающего пострадавшую руку Эделийца, на плачущую Талику и размышлял. Эмпатический контакт прервался, но сержанту все еще чудилась боль в собственной руке. «Не совсем, Запал. У дворняг принято касаться друг друга. Нужно научиться отличать обыденные жесты от опасных. Но если не уверен, не рискуй. Пусть учатся не трогать нас без нужды. В конце концов, это часть нашей культуры», — хмыкнул он. Официант тем временем присел на колено рядом с Таликой и обнял, успокаивающе поглаживая по плечу здоровой рукой. Странное поведение. Чимбик не замечал раньше подобного у других дворняг. Или этот эделиец знакомый Талике? «Запал, если ты и дальше будешь ломать руки официантам, мы останемся голодными», — укорил брат Блайз. Он встал, подошел к роботизированной тележке и принялся самостоятельно перекладывать тарелки на стол. «Вы лучше идите», — посоветовал он официанту. «Мы сами справимся. Извините». «Это вы должны извинить меня», — к немалому удивлению репликантов сказал эделиец. «Я не знал, что вы не терпите прикосновений. Я сообщу всему персоналу, этого больше не повторится». Чимбик невольно скривился. Там, на лайнере, во время прогулки, он спросил Эйнджелу, почему вся обслуга улыбается ему, будто один вид сержанта дарит им невыразимое счастье. Даже когда он говорит или делает что-то не так, Лоррей ответила короткой, но ёмкой фразой: «Клиент всегда прав». Похоже, эти слова были девизом Идиллии, во всяком случае, и её туристического квартала. «Вы тоже можете уйти, мэм», — сообщил Чимбигиду. «С приемом пищи мы справимся сами». «Ничего страшного», — утерев слезы салфеткой, грустно улыбнулась Талик. «Просто недоразумение. Они случаются время от времени». «Уверена?» — спросил у нее официант. Идиллийка кивнула и улыбнулась уже спокойней. «Да, все будет хорошо». Официант, стараясь не беспокоить поврежденную руку, покинул кабинет. Неловкую тишину нарушил Блайз. Он снял шлем и, будто ничего особенного не произошло, вгрызся зубами в ароматный кусок мяса. Глядя на него, остальные репликанты тоже приступили к трапезе. Их вид напомнил сержанту его первое знакомство с гражданской жизнью. Тогда он точно так же использовал единственный знакомый столовый прибор — ложку, соответствующим звуковым сопровождением. Еле молча, чувствуя неловкость и растерянность от произошедшего. Зато Чимбик задумался об этом аспекте жизни планеты курорта. «Скажите, а что вы, не вы конкретно, а эделийцы, вообще предпринимаете в случае прямой агрессии?» — спросил он. «Как и все, вызываем полицию», — ответила Талика. Она достала зеркальце и вытирала темные пятна краски под глазами знакомым Чимбику предметом, маленькой губкой или чем-то очень на нее похожим. «А до ее приезда?» — уточнил он. Делика задумалась, будто описываемая ситуация не была чем-то привычным и повседневным. Сложно сказать. Если объектом агрессии стал делиец, то применивший насилие и сам ощутит боль. Вы уже могли в этом убедиться. Мало кто хочет намеренно причинить себе страдания. Диего опустил взгляд в тарелку и заработал челюстями особенно активно. А перед глазами Чимбика встала картина. Вхолостую работающий турбинами вертолет, вокруг которого корчатся и орут от боли тела в черной броне. И он, собравший в кулак всю волю, чтобы сделать шаг, а за ним следующий и еще один. Не потерять сознание, добраться до Эйнджела, которая щедро делилась своей болью. «Да, подобных мало», — согласился Чимбик, снимая шлем и беря в руки вилку. Талика ела мало, все больше разглядывая репликантов. Не брезгливо, не навязчиво, а примерно с тем же интересом, с каким они сами смотрели на незнакомый мир вокруг. Ее взгляд ненадолго задержался на лице Чимбика, но сержанта это мало заботило. Куда больше его интересовали ароматы еды и полузабытое ощущение ножа и вилки в руках. Чимбик попытался представить, что ужинает с Эйнджелой. Такие мечты позволяли ему ненадолго уйти от реальности и унять тоску. Но вместо улыбающейся Лоры перед внутренним взором сержанта вновь встала кривая ухмылка убийцы из сна и мертвая Эйнджела. Аппетит пропал, а драгоценная натуральная еда утратила вкус, став неотличимой от стандартного рациона. Чимбик представил, как союзовцы ответной услугой отправят на идиллию пару дюжин таких же ублюдков. Представил и задался вопросом, много ли это отребье успеет причинить вреда. «Мэм, получается, у вас насильственные преступления практически отсутствуют?» — спросил Чимбик гида. «Грабители, убийцы, насильники и прочие им подобные?» Так кивнула. «Эмпатам претит насилие. Наше общество не порождает убийц». Сержант хмыкнул. Расчлененный работорговец на Эдеме поспорил бы с Таликой, но, увы, не мог. С другой стороны, идиллия породила лишь тела Лары, а в убийц они переродились за ее пределами. Внизу тучный подвыпивший турист, которого сержант какое-то время рассматривал, пытался сесть в такси, не ударившись при этом головой. Ему помогал администратор ресторана, но из-за разницы в росте и массе старания делиться пропадали впустую. Наконец, служащему удалось поймать удачный момент и усадить пьянчугу в салон до того, как тот в очередной раз стукнется лбом о двери. Зрелище вызвало у сержанта отвращение. Его и братьев изготовили, растили и тренировали ради того, чтобы это стадо могло спокойно жрать в три горла. Он с братьями уподобились злодеям из сказок, выпуская на волю монстров в человечьем обличье. Монстров, которые должны творить кошмары в другом месте, чтобы здесь жирные толстосумы напивались до скотского состояния. На душе стало совсем погано. Рассудком Чимбик понимал, что это реалии войны, что живая сила, которую отправят на поиск и поимку тех заключенных, не попадет на передовую, не будет пытаться убить сержанта и его братьев. Еще 3 месяца назад он бы радовался нанесенному врагу ущербу, но сейчас... Сейчас предпочел бы лицом к лицу в одиночку встретиться с бригадой киборгов, чем раз за разом вспоминать ночной кошмар. Чимбик задумался, чем этот пьяный дворняга лучше живущих на той же Акадии. Только тем, что он гражданин Доминиона, а не Союза. Лично сержант особой разницы не видел. Окажись он перед необходимостью убить 10 таких красномордых ради одной Амели, убил бы, не колеблясь. Возобновившийся разговор отвлек Чимбика от опасных размышлений. «А как у вас дела с другими нарушениями закона?» — спросил Диего. «Кражи из домов, уличная преступность». «Единичные случаи. Шанс примерно как у крупного выигрыша в лотерею», задумчиво поглядывая на Чимбика, ответила Талика. «Все идиллийцы получают безусловный доход от государства, так что преступления с целью наживы лишены смысла. Хочешь больше денег? Есть множество способов заработать. А инопланетники? Единовременный туристический налог при посещении планеты достаточно высок, так что мелкой шпане просто не по карману. Но даже если они найдут нужную сумму и прилетят на идиллию, сложно постоянно находиться в окружении эмпатов и скрыть злые намерения. Единицы, которым подобное под силу, относятся скорее к городским легендам и не размениваются на уличные кражи. Такие крадут раз в год, и еще год об этом рассказывают в прессе». «Ложь», — неожиданно заявил Чимбик. «Сказки для туристов. Так не бывает. Люди везде одинаковые». Талика улыбнулась ему мягко, почти как Эйнджела. «Вы можете посмотреть на идиллию своими глазами и убедиться. Вы решили, куда хотите направиться этим вечером?» Чимбику хотелось на базу. Пойти на стрельбище и зарешетить мишени, воображая вместо них освобожденного убийцу и лейтенанта Дюрана. А потом уснуть без сновидений. Но с сержантом были его братья, и им явно хотелось посмотреть на незнакомый, но такой интересный гражданский мир. И кем он будет, если отберет у них эту возможность? «Куда хотите сходить?» — спросил он через имплант у остальных. «В квартал удовольствий», — тут же заявил Блайз. «Броню запрещено снимать», — охладил сержант его пыл. «Другие предложения». Остальные четверо репликантов растерянно молчали. «Садж, решай ты», — наконец подал голос Запал. «Мы не знаем». Чимбик на миг задумался, а потом его осенило. «Мэм», — повернувшись к Талике, спросил он, — «у вас тут есть театр?»